Глава 8. Розалия оставила дом. Жанна скорбно переживала беременность. Ее не радовало, что она будет матерью. Слишком много печали было в ее сердце. Без любопытства ждала она своего ребенка, мучимая предчувствиями еще многих-многих несчастий. Пришла весна. Голые деревья дрожали под еще холодным ветром, но во влажной траве рвов, где гнили осенние листья, уже начинали зацветать первые желтые цветочки. От полей, от дворов ферм поднимался влажный запах, и множество крохотных зеленых росточков выбивались из коричневой земли и поблескивали на солнечных лучах. Розалию заменила толстая коренастая женщина. Она поддерживала баронессу во время ее монотонных прогулок по аллее, где всегда оставались влажные и грязные следы ее еще более отяжелевших ног. Барон водил под руку всегда прихварывавшую Жанну. Тетя Лизон держала ее другую руку, встревоженная, вся озабоченная тем, что должно произойти, глубоко взволнованная тайною, которую ей не суждено было никогда узнать. Так ходили они молча целыми часами. А Жюльен в это время носился верхом по окрестностям, вдруг охваченный этой новой страстью. Ничто больше не нарушало их унылой жизни. Барон, его жена и виконт сделали визит Фурвилям, с которыми Жюльен был, по-видимому, давно и хорошо знаком. Обменялись еще церемонным визитом с Брезвилями, сидевшими взаперти в своем спящем замке. Как-то часов около 4 мужчина и дама верхом въехали во двор перед замком. Жюльен, возбужденный, вбежал в комнату к Жанне. «Скорей, скорей спустись вниз! Это Фурвили. Они приехали запросто, как соседи. Они знают, что ты в положении. Скажи, что меня нет дома, ну что я должен сейчас вернуться? Я только наскоро переоденусь». Жанна, изумленная, сошла вниз. Бледная молодая женщина, хорошенькая, со скорбным лицом, возбужденными глазами и белокурыми волосами, до того матовыми, точно нигде не падал на них луч солнца, спокойно представила своего мужа, какого-то гиганта, чудовище с длинными рыжими усами. «Мы имели удовольствие несколько раз встречаться с господином Деламар. Мы знаем от него, что вы больны, и мы не хотели откладывать нашего визита к вам, решили приехать запросто, без всяких церемоний. Видите, мы верхом. К тому же я имела удовольствие принимать у себя вашу мать и господина барона». Она говорила очень непринужденно, просто и красиво. Жанне она сразу понравилась. «Вот кто может быть другом», — подумала она. Граф де Фурвиль, напротив, напоминал медведя, попавшего в гостиную. Он сел, положил шляпу на соседний стул, подумал немного, что ему делать с руками, уперся ими в колени, потом в ручки кресла, наконец сложил пальцы, как для молитвы. Вошел Жюльен. Жанна не узнавала его. Борода была подстрижена. Он был красив, изящен, очарователен, как тогда, когда был ее женихом. Он пожал волосатую лапу графа, который от его появления словно проснулся, и поцеловал руку графини. Ее щеки, точно из слоновой кости, слегка вспыхнули, ресницы дрогнули. Жюльен заговорил. Он был любезен, мил, как когда-то. Большие глаза, зеркало любви, стали ласковыми. Волосы, только что перед тем тусклые и жесткие, теперь расчесанные и надушенные, опять стали волнистыми и блестящими. Когда уже собирались уезжать, графиня обернулась к нему и спросила: «Хотите, дорогой виконт, поехать с нами в четверг верхом?» Он поклонился. «Конечно, мадам». Она взяла руку Жанны и проговорила ласково, вкрадчиво, с подчеркнутой улыбкой: «О, когда вы будете опять здоровы, мы будем скакать всюду втроем. Как это будет прелестно! Хотите?» Ловким движением она подобрала шлейф амазонки и с легкостью птиц вскочила на седло. Муж, неловко раскланившись, влез на свою громадную нормандскую лошадь и стал похож на кентавра. Когда они завернули за забор и пропали из виду, Жюльен восхищенно воскликнул: «Какие прелестные люди! Вот это приятное знакомство!» Жанна также была почему-то довольна и ответила: «Маленькая графиня очаровательна. Я чувствую, что полюблю ее. Но муж на вид такой грубый. Где же ты с ними познакомился?» Он весело потирал руки. Я случайно встретился с ними у Брезвилей. Да, муж по внешности немного груб, страстный охотник, но настоящий аристократ. Обед прошел почти весело, точно какое-то неведомое еще счастье вошло в дом. Затем до последнего дня июля не случилось ничего нового. Раз вечером в среду, когда они сидели под платаном за деревянным столиком, на котором стояли две рюмки и графинчик с водкой, Жанна вдруг как-то странно вскрикнула, вся побледнела и схватилась обеими руками за живот. По ней вдруг пробежала какая-то острая боль и тотчас же прошла. Но через 10 минут боль повторилась, длилась уже дольше, хотя и не такая острая. Она на силу вошла в дом, ее почти внесли отец и муж. Короткий путь от платана до ее комнаты показался ей бесконечным. Она все время стонала, просила присесть, остановиться, мучила нестерпимое ощущение тяжести в животе. Родов ждали только в сентябре, но так как боялись, как бы чего ни случилось, велели запрячь лошадь, и Симон поскакал за доктором. Доктор приехал около полуночи и сразу увидал симптомы преждевременных родов. Когда Жанну уложили в постель, боли стали легче, но что-то страшное давило сердце, переполняло отчаянием какое-то предчувствие, таинственное соприкосновение со смертью. Бывают мгновения, когда она подступает к нам так близко, что от ее дыхания леденеет сердце. Комната была полна. Мать сидела в кресле и тяжело дышала. Барон, руки у которого дрожали, растерянно метался во все стороны, приносил какие-то вещи, советовался с врачом. Жюльен шагал по комнате с серьезным лицом, но совершенно спокойный. Вдова Дентю стояла у кровати с подобающим обстоятельству лицом, с лицом опытной женщины, которую ничто не может удивить. Сиделка, акушерка и убирающая покойников, она встречала приходящих в жизнь, принимала их первый крик, обмывала теплую водою их только что рожденное тело, пеленала его и с тем же спокойствием слушала последнее слово, последний хрип, последнюю судорогу уходящих, убирала их, вытирала губкой их изношенное тело, облекала в саван. И в ней выработалось непоколебимое безразличие ко всем случайностям рождения и смерти. Кухарка Людивина и тетя Лизон скромно прятались за дверью. Больная время от времени жалобно вскрикивала. Часа два казалось, что это случится еще не скоро. Но на рассвете боли вдруг возобновились с чрезвычайной силою, скоро стали ужасными. Жанна стиснула зубы, чтобы не кричать, и все время думала о Розалии, которая не кричала, почти не стонала, у которой ребенок, незаконно рожденный ребенок, вышел легко, без мук. Она, не переставая, сравнивала себя и ее и проклинала Бога, в которого когда-то верила. Ее возмущали несправедливость судьбы и преступная ложь тех, которые проповедуют честность и добро. Минутами муки становились до того ужасными, что всякая мысль гасла. В ней было лишь столько силы, жизни, сознания, чтобы страдать. Когда боль затихала, она не могла оторвать глаз от Жюльена, и поднималась другая боль, боль душевная. Жанна вспоминала, как горничная упала у этой самой кровати, и между ее ногами зашевелился младенец, брат того крохотного существа, которое сейчас так ужасно разрывает ей внутренности. Ярко вспоминала она все, что делал, что говорил в те мгновения ее муж, стоя около лежащей на полу горничной. И сейчас она так же ясно читала все его мысли, точно они были написаны в его движениях. Читала ту же скуку, то же равнодушие, что и к другой, ту же беззаботность эгоиста, которого только злит, что он отец. Вдруг всю ее передернула страшная судорога. Такая ужасная спазма, что она подумала: «Сейчас умру, умираю». И поднялось в душе бешеное негодование, потребность проклинать, ярая ненависть против этого человека, погубившего ее, и против неведомого ребенка, убивавшего ее. Она сделала громадное, последнее напряжение, вся вытянулась, чтобы сбросить эту тяжесть. И вдруг она почувствовала, как будто весь ее живот опорожняется, и боль затихла. Сиделка и доктор наклонились над нею, трогали ее. Они что-то взяли, унесли. И скоро она вздрогнула от того самого, точно придушенного, странного шума, который раз уже слышала. Потом печальный писк, тонкий плач новорожденного проник ей в душу, в сердце, во все ее бедное измученное тело, и она хотела протянуть вперед руки. Внезапная радость нахлынула на нее, залила ее, внезапный порыв к новому, только что распустившемуся счастью. В одну секунду она вдруг почувствовала себя свободной, умиротворенной, счастливой, счастливой так, как никогда не была. Сердце и тело ее оживали, она чувствовала себя матерью. Ей захотелось взглянуть на своего ребенка. Он был без волос, без ногтей, потому что родился слишком рано. Но когда она увидала, как шевелится эта личинка, как открывает ротик, услыхала, как плачет, когда прикоснулась к этому сморщенному, живому, делающему гримаски комочку, непобедимая радость затопила ее, и она поняла, что она спасена, что застрахована от всякого отчаяния, что есть ей к чему прилепиться всею своей любовью. С этой минуты была у нее лишь одна мысль о ребенке. Она вдруг стала фанатичной матерью, тем более экзальтированную, чем сильнее разочаровалась она в любви, обманулась в надеждах. Колыбелька должна была всегда стоять у ее кровати, а потом, когда она уже встала, она целые дни просиживала у окна подле кроватки младенца и качала ее. Она ревновала к кормилице, и когда ребенок, проголодавшись, тянулся ручонками к полной груди с голубыми жилками, когда брал в свои жадные губы ее темный сосок, она бледнела, вздрагивала и смотрела на толстую спокойную крестьянку так, словно хотела вырвать у нее ее сына, ударить, разорвать ногтями эту грудь, которую он жадно сосал. Потом она захотела сама шить ему гардероб, очень дорогой и изящный. Он утопал в облаке кружев, был одет в великолепнейшие чепчики. Жанна больше ни о чем не могла говорить. Посреди всякого разговора показывала пеленку, нагрудничек, какую-нибудь расшитую ленточку. Она не слышала ничего, что говорили около нее, приходила в восторг от этих лоскутков полотна, долго вертела их во все стороны на руке, чтобы лучше рассмотреть, потом спрашивала, «Как вы думаете, пойдет это ему?» Барон и баронесса с улыбкой смотрели на эту странную нежность, а Жюльен, потревоженный в своих привычках, умолившийся в своем значении главного лица в доме вследствие появления этого маленького тирана, такого шумного и всемогущего, бессознательно ревнующий к этому кусочку человеческого мяса, завладевшего всем в доме, нетерпеливо и сердито повторял: «Она невыносима со своим малюткой». Скоро эта любовь так завладела ею, что она уже не могла отойти от сына, ночи напролет просиживала подле ребенка и смотрела, как он спит. Ее страстное и болезненное созерцание ребенка истощало ее силы. Она совсем не спала, все слабела, худела, стала кашлять. Врач велел разлучать ее на ночь с сыном. Она сердилась, плакала, умоляла, но ее мольбы не помогли. Каждый вечер ребенка переносили к кормилице, и каждую ночь мать вскакивала с постели и босая шла, чтобы припасть ухом к замочной скважине, чтобы послушать, спокойно ли он спит, не проснулся ли, не нужно ли ему чего. Как-то раз Жюльен, вернувшись ночью после обеда у Фурвилей, застал ее там. С тех пор ее стали запирать на ночь, чтобы заставить ее лежать. Крестины были в конце августа. Барон был крестным отцом, тетя Лизон — крестной матерью. Ребенку дали имя Пьер Симон Поль. Звать его стали Полем. В первых числах сентября тетя Лизон тихо уехала, и ее отсутствие было так же незамечено, как раньше ее присутствие. Однажды вечером после обеда пришел священник. Вид у него был смущенный, точно он принес какую-то тайну. Поговорив немного о всяких пустяках, он попросил барона и баронессу уделить ему несколько минут. Все трое пошли в дальний конец большой аллеи и на ходу оживленно разговаривали. Жюльен, оставшийся с Жанной, не мог понять, что такое за секрет, волновался, сердился. Когда священник простился, он пошел его провожать по дороге в церковь, на которой благо вестили к вечерне. Было свежо, почти холодно. Скоро пошли в гостиную. Все слегка дремали, когда вбежал Жюльен, весь красный, возмущенный. Еще в дверях, не обращая внимания на то, что в комнате Жанна, он закричал тестю и теще: «Да вы с ума сошли! Швырнуть этой девчонке 20 000 франков!» Никто не ответил, до того все были озадачены. А он, все больше возвышая от ярости голос, кричал: «Нельзя так сходить с ума! Что же вы, не хотите оставить нам ни гроша?» Барон, немного оправившийся и овладевший собой, попробовал его остановить. «Замолчите! Подумайте о том, что здесь ваша жена!» «А, да наплевать мне!» — закричал тот, весь трясясь от злости. «Да она и так все знает! Вы ее грабите!» Жанна, пораженная, смотрела на мужа и ничего не понимала. «Да что такое случилось?» — пробормотала она. Жюльен обратился к ней, призывал ее в свидетели, как обманутую вместе с ним. Он рассказал ей о составленном заговоре выдать Розалию замуж и дать ей в приданное ферму Борвиль, которая стоит по крайней мере 20 000 франков. «Да твои родители, дорогая, сошли с ума», — повторял он. «Совсем сошли с ума, их надо в сумасшедший дом. 20 000 франков, 20 000 франков, да они ополоумели. 20 000 какому-то незаконному мальчишке». Жанна слушала совершенно спокойно, без волнения, без гнева, и сама удивлялась своему спокойствию. Все теперь, кроме ее ребенка, было ей безразлично. Барон задыхался, не находил слов, чтобы ответить, наконец затопал ногами и закричал: «Да вы понимаете, что вы говорите? Ведь это же, наконец, возмутительно! Да кто же виноват, что пришлось дать приданное этой девушке, ставшей матерью? Чей это ребенок? Вы теперь были бы рады бросить его на произвол судьбы!» Жюльен, пораженный резкостью барона, пристально смотрел на него. Наконец сказал более сдержанным голосом: «До 1500 франков более чем достаточно. Ведь у них у всех есть дети до свадьбы. Чей это ребенок, не все ли равно? А когда вы отдаете одну из своих ферм стоимостью в 20 000 франков, вы, кроме того, что нанесете ущерб нам, вы этим самым еще благовестите о случившемся. Вы должны были подумать, по крайней мере, о нашем добром имени, о нашем положении». Он говорил строго, как человек, уверенный и в своем праве, и в логичности своего рассуждения. Барон, смущенный этим неожиданным доводом, замолчал. Тогда Жюльен, чувствуя, что перевес на его стороне, сделал свои выводы. «К счастью, еще все поправимое. Знаю парня, который на ней женится. Это хороший человек, и с ним можно договориться. Беру это на себя». И он поспешил уйти, боясь продолжения разговора, счастливый, что все молчат, значит, согласны с ним. Как только он вышел, барон, ошеломленный, закричал: «Ну нет, это слишком! Это слишком!» Жанна, взглянув на взбудораженное лицо отца, вдруг расхохоталась своим ясным смехом былых дней. «Папа, папа!» — повторяла она. «Слышал ты, как он произносил 20 000 франков!» Баронесса, которая так же легко приходила в веселое настроение, как плакала, представила себе, какое было у зятя взбешенное лицо, как он возмущался и кричал, как ни за что не соглашался дать девушке, им же обольщенной, деньги, которые не ему принадлежали. Обрадовалась, что Жанна в таком хорошем настроении, и сама захохотала так, что глаза налились слезами. Тогда и барон заразился, захохотал. И все хохотали до боли, как когда-то, в добрые прежние дни. Когда немного успокоились, Жанна с удивлением сказала: «Как странно, меня это больше не трогает. Я смотрю теперь на него совсем как на чужого. Я не могу заставить себя поверить, что я его жена. Вы ведь видите, его неделикатность меня только потешает». И сами, хорошенько не сознавая почему, они поцеловались и все еще ласково улыбались. 2 дня спустя после завтрака, когда Жюльен уехал верхом, какой-то высокий парень лет 22-25 в совсем новой синей блузе с выутюженными складками и вздувшимися, как воздушные шары, рукавами, застегнутыми у кистей, осторожно перешагнул через забор, пошел вдоль рва фермы Куйяров, обогнул замок и осторожными, крадущимися шагами приблизился к барону и двум женщинам, все еще сидевшим под платаном. Увидав их, он снял фуражку и подошел, кланяясь. Вид у него был смущенный. Подойдя настолько близко, чтобы его было слышно, он пробормотал: «Ваш покорный слуга, господин барон, мадам и все общество». Никто ничего не ответил. «Я Дезире Лекок», — прибавил он. Это имя ничего им не говорило, и барон спросил: «Что вам угодно?» Тогда парень совсем растерялся от необходимости изложить свое дело. То опуская глаза к руке с фуражкой, то поднимая их к самой верхушке крыши замка, он забормотал: «Это господин Кюре сказал мне пару слов насчет дела». И он замолк из страха, как бы не сказать чего лишнего и не повредить себе. «Какого дела? Я ничего не понимаю», — переспросил барон. Тогда тот, наконец, решился и, еще понизив голос, сказал: «Насчет дела вашей горничной в Розалии». Жанна, догадавшись, о чем он говорит, встала и с ребенком на руках ушла. «Подойдите ближе», — сказал барон и показал на стул, с которого только что встала Жанна. Крестьянин сейчас же сел, бормоча: «Вы очень любезны», и стал ждать, точно ему самому нечего сказать. После довольно долгой паузы он, наконец, решился и, подняв глаза к синему небу, проговорил: «Хорошая очень погода. Для земли хорошо, для посевов». И снова умолк. Барон терял терпение. Сухим тоном приступил прямо к делу. «Значит, это вы женитесь на Розалии?» Парень тотчас же затревожился. Прямой вопрос был непривычен для его нормандского лукавства, и, насторожившись, поторопился ответить: «Смотря как, может быть, да, может быть и нет, смотря как». Барона залили эти увертки. «Да отвечайте вы, черт возьми, прямо! Ради этого вы пришли или нет? Женитесь вы на ней или нет?» Парень совсем растерялся и не отводил глаз от своих ног. «Если будет, как сказал господин Кюре, я женюсь. Ну, если, как сказал господин Жюльен, я не женюсь». «Что же вам сказал господин Жюльен?» «Господин Жюльен сказал, что мне дадут 1500 франков, а господин Кюре, что я получу 20 000. За 20 000 я согласен, а за 1500 не желаю». Баронесса, сидевшая глубоко в кресле, увидав испуганное лицо мужика, расхохоталась. Крестьянин из-под лобья поглядел на нее, недовольный, не понимая, чему она смеется, и стал ждать. Барон, которому было неприятно и неловко от этого торга, положил конец разговору. «Я сказал господину Кюре, что вы получите ферму Бурвиль в пожизненное пользование, а потом она перейдет к ребенку. Ферма стоит 20 000 франков. Я своего слова не меняю, решено или нет?» Крестьянин улыбнулся приниженной и довольной улыбкой. Он вдруг стал разговорчив. «Ну, раз так, я не отказываюсь. Только это и удерживало меня. Когда господин Кюре говорил со мной, я ведь сразу же согласился. И потом я хотел сделать приятное господину барону. Господин барон не останется в долгу, — говорил я себе. Но пришел ко мне господин Жюльен, и вдруг оказывается всего 1500. Я сказал себе: нет, надо узнать, и пришел сюда. Я верил господину барону, но все-таки хотел узнать повернее. Дружба дружбой, а денежки счет любят, ведь так, господин барон?» Он разболтался, нужно было его остановить. Барон спросил: «Когда хотите вы устроить свадьбу?» Крестьянин опять сразу оробел, растерялся. Наконец, сообразив что-то, сказал: «Не написать ли нам предварительно бумажку?» Барон вышел из себя: «Но черт возьми совсем, у вас же будет брачный договор, какой вам еще бумажки?» Крестьянин настаивал: «А все-таки лучше бы нам пока что написать, это никогда не вредит». Барон встал. «Отвечайте, да или нет, и сейчас же. Если не хотите, говорите, у меня есть другой желающий». Страх конкуренции всполошил хитрого нормандца. Он решился, протянул руку точно после покупки коровы. «По рукам, господин барон. Дело сделано». Барон хлопнул по его ладони своей, потом крикнул: «Люди вина». Кухарка высунула в окно голову: «Принесите бутылку вина». Выпили, чтобы спрыснуть сделку, и парень ушел слегка навеселе. Жюльену ничего не сказали об этом визите. Свадебный контракт был приготовлен в большой тайне. Затем, после оглашения, состоялась в понедельник утром свадьба. Одна из соседок несла в церковь ребенка позади новобрачных, точно верный залог плодородия. И никого это не удивило. Дезире Лекоку завидовали. «В рубашке родился», — говорили с лукавой усмешкой, в которой не было и тени возмущения. Жюльен устроил ужасную сцену, и тесть с тещей ускорили отъезд из тополей. Жанна рассталась с ними без особой печали. Малютка Поль стал для нее неиссякаемым источником радости и счастья.